141. Дождливый пейзаж. В природе моя неудавшаяся жизнь плачет в каждой капле дождя. Есть что-то от моего непокоя в капании, в ливнях, с которыми дневная грусть бесполезно изливается на землю. Дождь все идет и идет. Моя душа мокра от того, что слышит его. Дождь. Моя плоть становится жидкой и водянистой вокруг моего ощущения ее. Беспокойный холод обхватывает ледяными руками мое бедное сердце. Часы серые и тянутся, расплющиваются во времени, мгновения волочатся одно за другим, как сильно льет. Водосточные трубы извергают мелкие потоки воды, всегда неожиданные. По моему сознанию стекает мысль о водосточных трубах с их тревожным шумом стекающей воды. Вяло, со стоном, дождь стучит в оконное стекло. Холодная рука сжимает мне горло и не дает вдыхать жизнь. Все во мне умирает. Даже знание о том, что я могу грезить. Мне нехорошо ни в каком физическом отношении. Во всем мягком, на что я опираюсь, моя душа обнаруживает углы. Все взгляды, на которые я гляжу, так темны от того, что их поражает обедненный свет безболезненно умирающего дня. 142. Самое гнусное в мечтах то, что они есть у всех. О чем-то думает в темноте осоловевший курьер, прислонившийся к фонарю в перерыве между поручениями. Я знаю, что у него на уме. То же, во что погружаюсь я между записями в летней тоске замершей конторы. 143. Мне больше жаль тех, кто мечтает о вероятном, дозволенном и близком, чем тех, кто бредит о далеком и странном. Те, кто мечтает широко, либо безумцы, которые верят в то, о чем мечтают, и потому счастливы, либо просто фантазеры, для которых фантазии — это музыка души, что убаюкивает их, ничего им не говоря. Но у того, кто мечтает о возможном, есть реальная вероятность испытать настоящее разочарование. Меня не может сильно удручать то, что я перестал быть римским императором, но меня может гнести то, что я никогда даже не заговаривал с портнихой, которая около 9 часов всегда заворачивает за угол справа. Мечта, обещающая нам невозможное, уже этим самым лишает нас его, а мечта, обещающая нам возможное, встревает в саму жизнь и припоручает ей свое решение. Первая живет обособленно и независимо, вторая подчиняется превратностям того, что происходит. Поэтому я люблю невозможные пейзажи и широкие пустынные равнины, на которые я никогда не попаду. Прошедшие исторические эпохи великолепны, ведь я не могу предположить, что они воплотятся с моим участием. Я сплю, когда мечтаю о том, чего нет. Я просыпаюсь, когда мечтаю о том, что может быть. Я выглядываю с одного из балконов конторы, обезлюдевшей в полдень, на улицу, где моя рассеянность чувствует в глазах движение людей и не видит их с расстояния размышления. Я сплю, опираясь на перила, которые больно впиваются мне в локти, и многообещающе ничего не знаю. Детали остановившейся улицы, по которой шагают многие, вырисовываются перед моим отстраненным взглядом. Ящики, сложенные на телеге, мешки у двери другого склада, и на самой дальней витрине магазина на углу отблеск бутылок того портвейна, который в моих мечтах никто не может купить. Мой дух отстраняется от материальной половины. Я исследую при помощи воображения. Проходящие по улице люди все те же, что прошли недавно. Все тот же зыбкий облик кого-то, движущиеся пятна, голоса нечеткости, нечто, что проходит и не случается. Заметка, сделанная скорее посредством осознания чувств, чем посредством самих чувств. возможность чего-то другого. И вдруг сзади меня в конторе звучит метафизически отрывистый голос посыльного. Я чувствую, что мог бы убить его за то, что он прервал то, о чем я не думал. Обернувшись, я смотрю на него молча, исполненный ненависти. Заблаговременно слушаю с напряжением скрытого убийства голос, которым он мне что-то скажет. Он улыбается из глубины комнаты и громко говорит мне: «Добрый вечер». Я ненавижу его, как ненавижу Вселенную. В глазах чувствую тяжесть от воображения. 144. После всех этих дождливых дней небо вновь принесло в просторы высоты лазурь, которую до сих пор прятало. Между улицами, где лужи дремлют, словно стоячая вода на полях, и ясной радостью, что остывает в вышине, есть контраст, который облагораживает грязные улицы и окрашивает в весенние краски тусклое зимнее небо. На дворе воскресенье, и мне нечего делать. Стоит такой хороший день, что мне не хочется даже мечтать. Я наслаждаюсь им со всей искренностью чувств, которой предается разум. Я гуляю, как освобожденный служащий. Чувствую себя стариком лишь для того, чтобы испытать удовольствие от ощущения омоложения. На Большой Воскресной площади торжественное протекание дня другого рода. В церкви Святого Доминика закончилась одна служба, и скоро начнется другая. Я вижу тех, кто выходит, и тех, кто еще не вошел, ожидая кого-то и не видя выходящих. Все это не имеет значения. Это, как и все в обыденности жизни, сон тайн и крепостных зубцов. И я смотрю, как прибывший глашатай на равнину моих размышлений. Некогда ребенком я ходил на эту же службу, или, возможно, на другую, но должно быть на эту. Я надевал с должным осознанием мой единственный лучший костюм и наслаждался всем, даже тем, чем не было смысла наслаждаться. Я жил снаружи, а костюм был чистым и новым. Чего еще хочет тот, кто должен умереть и не знает этого, держа за руку мать? Некогда я наслаждался всем этим. Но, возможно, я только сейчас понимаю, насколько я этим наслаждался. Я шел на церковную службу, как на великую тайну, и выходил с нее, как на поляну. И так действительно было, и так все еще есть. Лишь для неверующего взрослого человека, с помнящей и плачущей душой, это вымысел и беспорядок, неопрятность и холодный могильный камень. Да, то, чем я являюсь, было бы невыносимо, если бы я не мог вспомнить то, чем я был. И эта чужая толпа, по-прежнему выходящая со службы, и начало возможной толпы, которая начинает прибывать, чтобы посетить следующую службу — все это подобно кораблям, которые проходят мимо меня, как по медленной реке под открытыми окнами моего дома, возведенного на берегу. Воспоминания, воскресенья, церковные службы, удовольствие от того, чем я был, чудо времени, которое, миновав, осталось и никогда не забывается, потому что было моим. Нелепая диагональ нормальных ощущений. Резкий звук телеги на площади, которая скрипит колесами на фоне шумного молчания автомобилей и каким-то образом, вследствие материнского парадокса времени, сохраняется и сегодня. Прямо здесь, между тем, что я есть, и тем, что я потерял, в моем предваряющем взгляде, которым я являюсь. 145. Чем человек выше, тем большего он должен себя лишать. На вершине есть место только для самого человека. Чем он совершеннее, тем он целостнее. А чем он целостнее, тем менее он будет нуждаться в другом. Эти соображения посетили меня после того, как в одной газете я прочитал заметку о великой многообразной жизни одного знаменитого человека. Этот американский миллионер успел побывать всем. Он получил то, к чему стремился, Деньги, любовь, привязанность, посвящение, путешествия, коллекции. Сами деньги всего не могут, но тот великий магнетизм, при помощи которого получают много денег, действительно может почти все. Когда я положил газету на столик в кафе, я уже размышлял над тем, что тоже можно было бы сказать относительно продавца, которого я более или менее знаю и который каждый день обедает так, как он обедает сегодня, за столиком в углу. Все, что было у миллионера, было и у этого человека. В меньшей степени, разумеется, но под стать его росту. Оба они добились одного и того же, и даже разницы в известности между ними нет, потому что и в этом случае разница в обстановке предопределяет тождество. Нет никого в мире, кому не было бы знакомо имя американского миллионера, но нет никого в торговых лавках Лиссабона, кому не было бы известно имя человека, который обедает там. В конце концов, эти люди получили все, до чего можно дотянуться, вытянув руку. Длина руки у них была разная, в остальном они были одинаковы. Я никогда не мог завидовать людям такого рода. Я всегда полагал, что добродетель заключалась в том, чтобы получить недосягаемое, в том, чтобы жить там, где находишься, в том, чтобы после смерти быть живее, чем при жизни, в том, наконец, чтобы получить нечто трудное, абсурдное, преодолеть, словно препятствие, собственную реальность мира. Если мне скажут, что удовольствие от продолжения существования после смерти никчемно, я отвечу, что, во-первых, не знаю, никчемно оно или нет, поскольку я не знаю истины о жизни после смерти. Потом я отвечу, что удовольствие от будущей славы есть удовольствие, испытываемое в настоящем. К будущему относится слава. И это такое ни с чем не сравнимое удовольствие от гордости, которое не может подарить никакое материальное обладание. Действительно, оно может быть призрачным, но каким бы оно ни было, оно шире удовольствия, которое получаешь только от того, что есть здесь. Американский миллионер не может верить в то, что потомки оценят его поэмы, ведь он их и не писал. Продавец не может предполагать, что будущее будет восхищаться его картинами, поскольку он не написал ни одной. Я же, не являясь ничем в приходящей жизни, могу наслаждаться образом будущего, когда читаю эту страницу. Ведь я ее на самом деле пишу. Я могу гордиться словно сыном славой, которой буду обладать, потому что, по крайней мере, у меня есть чем ее добиться. И когда я об этом думаю, вставая из-за стола, мой невидимый рост поднимается с внутренним величием над Детройтом, штат Мичиган, и над всем Лиссабоном. Тем не менее, я замечаю, что свои размышления я начал не с этого. Сначала я думал над тем, каким ничтожным должен быть в жизни тот, кто хочет выжить. Одно рассуждение стоит не больше другого, потому что они суть одно и то же. Слава — это не медаль, а монета. На одной ее стороне изображена фигура, на другой указана стоимость. Монеты большего достоинства не существуют. Большее достоинство указывается на бумаге, и оно всегда невелико. Такой метафизической психологией утешаются смиренные существа вроде меня. 146. У некоторых в жизни есть большая мечта, и они эту мечту предают. У других в жизни нет никакой мечты, и они ее тоже предают. 147. Любое усилие, ради какой бы цели оно ни предпринималось, проявляясь, подвергается отклонениям, которые накладывает на него жизнь. Оно становится другим усилием, служит другим целям, иногда приводит к полной противоположности того, что намеревалось совершить. Лишь мелкая цель его стоит, потому что мелкую цель можно осуществить полностью. Если я хочу приложить свои усилия к тому, чтобы получить состояние, я смогу так или иначе его получить. Цель мелка, как и все количественные цели, личные или нет. Она достижима и проверяема. Но как мне осуществлять намерение служить моей родине или возвеличивать человеческую культуру или улучшать человечество? Я не могу быть уверенным в процессах и в том, что их цели можно будет подвергнуть проверке. 148. Совершенный человек в язычестве был совершенством человека, который существует. Совершенный человек в христианстве — это совершенство человека, которого не существует. Совершенный человек в буддизме — это совершенство небытия человека. Природа — это разница между душой и Богом. Все то, что человек излагает или выражает, есть заметка на полях полностью стертого текста. Исходя из смысла заметки, мы более или менее извлекаем смысл, который должен был содержаться в тексте, но всегда остается сомнение, а возможных смыслов множество. 149. Многие давали определение человеку и, как правило, определяли его по контрасту с животными. Поэтому в определениях человека часто используется фраза «человек — это животное» и какое-то прилагательное, или «человек — это животное, которое», и говорится, какое оно. «Человек — это животное болезненное», — сказал Руссо, и отчасти это правда. «Человек — это животное разумное», — говорит церковь, и отчасти это правда. «Человек — это животное, которое использует орудие», — говорит Карлейль, и отчасти это правда. Но эти и им подобные определения всегда несовершенны и однобокие, и причина этого очень проста. Нелегко выделить человека из животных. Нет надежного критерия для того, чтобы выделить человека из животных. Человеческие жизни протекают в той же внутренней несознательности, что и жизни животных. Те же глубокие законы, которые управляют извне инстинктами животных, управляют тоже извне разумом человека, который представляется лишь формирующимся инстинктом, столь же несознательным, как и любой инстинкт, менее совершенным, потому что он еще не сформировался. «Все происходит из иррациональности», — говорится в греческой онтологии. И все действительно происходит из иррациональности. За пределами математики, которая имеет дело лишь с мертвыми цифрами и с пустыми формулами, и потому может быть совершенно логичной, наука — это лишь детская игра в сумерках, стремление поймать тени птиц и остановить тени травы на ветру. Любопытно и странно, что хотя не просто найти слова, чтобы по-настоящему определить отличие человека от животных, все еще просто найти способ, как отличить высшего человека от человека заурядного. Я всегда помню фразу биолога Геккеля, который прочитал в «Детстве разума», когда читаешь научно-популярные издания и доводы против религии. Фраза эта звучит примерно так. «Высший человек», кажется, он говорит о Канте или о Гёте, «находится намного дальше от человека заурядного, чем заурядный человек отстоит от обезьяны». Я никогда не мог забыть этой фразы, потому что она правдива. Между мной, который мало что значит в ряду думающих людей, и крестьянином из Лориша, расстояние бесспорно намного больше, чем между этим крестьянином и, не буду говорить обезьяной, кошкой или собакой. Никто из нас, начиная с кошки и заканчивая мной, на деле не ведет жизнь, которая была ему навязана, и не следует судьбе, которая была ему предначертана. Все мы в равной степени происходим неизвестно от чего, являясь тенями жестов, сделанных кем-то другим, воплощенными впечатлениями, последствиями, которые чувствуют. Но между мной и крестьянином есть качественная разница, проистекающая из существования во мне абстрактного мышления и беспристрастной эмоции. А между ним и кошкой в духовном отношении разница заключается лишь в степени. Высший человек отличается от человека низшего и от животных, братьев последнего, простым свойством иронии. Ирония — это первый признак того, что сознание стало сознавать. И ирония переживает две стадии. Стадию, определенную Сократом, когда он сказал «я знаю, что ничего не знаю», и стадию, определенную Санчесом, когда он сказал «я не знаю, ничего ли я не знаю». Первый шаг приводит нас к догматическому сомнению в себе, и всякий высший человек этот шаг совершает и достигает этого. Второй шаг приводит нас к сомнению в себе и в своем сомнении. и лишь немногие люди достигли этого за уже столь длительную короткую продолжительность времени, за которую мы, человечество, увидели день и ночь на разнообразной поверхности Земли. Познавать себя значит заблуждаться. И оракул, сказавший «познай себя», задал задачу сложнее, чем подвиги Геракла, и тайну более непроницаемую, чем тайна Сфинкса. Сознательно не познавать себя — вот правильный путь. А тщательно не познавать себя подразумевает активное употребление иронии. Я не знаю ничего более значимого и более свойственного по-настоящему великому человеку, чем терпеливый и выразительный анализ способов непознания себя. Сознательная запись несознательности нашего сознания, метафизика самостоятельных теней, поэзия сумерек разочарования. Но нас всегда что-то прельщает. Любой анализ всегда застопоривается, всегда какая-нибудь истина, пусть и ложная, находится за ближайшим углом. И это утомляет больше самой жизни, когда она утомляет, и больше познания и размышлений о ней, которые никогда не перестают утомлять. Я поднимаюсь со стула, сидя на котором, и рассеянно опираясь на стол, я развлекался, рассказывая себе эти неупорядоченные впечатления. Я поднимаюсь. Я поднимаю свое собственное тело и иду к возвышающемуся над крышами окну, из которого я могу видеть, как город отходит ко сну в медленно начинающейся тишине. Большая белая-прибелая луна грустно озаряет сдавленные различия между домами. И лунный свет словно освещает своим холодом всю таинственность мира. Он словно показывает все, и все есть тени с вкраплениями тусклого света. Ложные промежутки, нелепые в своей неровности. Бессвязность видимого. Ветра нет. От этого таинственность кажется еще большей. Абстрактное мышление внушает мне тошноту. Я никогда не напишу ни одной страницы, которая раскроет меня или раскроет что-либо. Очень легкое облако смутно парит над луной, словно тайник. Я не ведаю, как и эти крыши. Я потерпел крах, как и вся природа. 150-е. Для меня инстинктивная настойчивость жизни, проявляющаяся в видимости разума, один из самых сокровенных и постоянных предметов созерцания. Нереальная маска сознания нужна лишь для того, чтобы выявить ту несознательность, которая не маскируется. От рождения до смерти человек остается рабом своей внешней стороны, которая есть у животных. Всю жизнь он не живет, а прозябает на более высоком и более сложном уровне. Он руководствуется нормами, о существовании которых не знает, и не знает, что руководствуется ими, а все его мысли, чувства, действия бессознательны, не потому, что им недостает сознания, а потому, что в них нет двух сознаний. Догадки о том, что питаешь иллюзию, это и не более того есть у самого великого из людей. Отвлеченно размышляя, я прослеживаю заурядную историю заурядных жизней. Я вижу, что они во всем рабы подсознательного темперамента, чужих внешних обстоятельств, импульсов к сосуществованию и к его отсутствию, которые в этом темпераменте посредством него и с ним сталкиваются как ничего не значащие детали. Сколько раз я слышал, как они произносят одну и ту же фразу, символизирующую всю нелепость, всю никчемность, все раскрытое невежество их жизней. Это фраза, которой обозначают любое материальное удовольствие. Именно это мы берем от этой жизни. Берем где? И куда? И зачем? Было бы грустно стряхнуть с них тень подобным вопросом. Так говорит материалист, потому что всякий человек, так говорящий, является, пусть и подсознательно, материалистом. Что он думает взять от жизни и каким образом? Куда он возьмет свиные ребра, красное вино и случайную девушку. На какое небо, в которое он не верит? В какую землю, в которую он несет лишь гниль, коей подспудна была вся его жизнь? Я не знаю фразы более трагической, фразы, которая полнее раскрывала бы человеческое естество. Так говорили бы растения, если бы могли узнать, что наслаждаются солнцем. Так говорили бы о своих сомнамбулических удовольствиях животные, стоящие ниже по отношению к человеку в выражении самих себя. И кто знает, не полагаю ли и я, когда пишу эти слова, со смутным ощущением, что они могут сохраниться, что память о том, что я их написал, и есть то, что я беру от этой жизни, и как бесполезный труп заурядного существа опускается в общую могилу, опускается в общее забвение, столь же бесполезный труп моей прозы, написанный в ожидании. Свиные ребра, вино, чужая девушка. Почему я их высмеиваю? Братья по всеобщему невежеству, различные виды одной и той же крови, разные формы одного и того же наследия. Кто из нас сможет отвергнуть другого? Отвергают жену, но не мать, не отца, не брата. 151. Там снаружи, под лунным светом, медленный ветер в медленной ночи треплет что-то, что, двигаясь, отбрасывает тень. Возможно, это лишь белье, развешенное этажом выше, но сама тень не знает о рубашках и неосязаемо парит в молчаливом согласии со всем. Я оставил открытыми ставни, чтобы проснуться рано, но до сих пор, а ночь уже так глубока, что ничего не слышно, не смог ни предаться сну, ни бодрствовать в полной мере. За тенями моей комнаты льется лунный свет, но не проникает в окно. Он существует как день полого серебра. И крыши соседнего дома, которые я вижу, лежа в кровати, кажутся жидкими от почерневшей белизны. Подобный поздравлениям из вышины тому, кто не слышит, суровый свет луны исполнен грустной умиротворенности. И не видя, не думая, закрыв глаза над отсутствующим сном, я размышляю о том, какими правдоподобными словами можно описать лунный свет. Древние сказали бы, что лунный свет белый, или что он из серебра. Но ложная белизна лунного света многоцветна. Если подняться с кровати и посмотреть из-за холодных стекол, я точно знаю, что в высоком отстраненном воздухе лунный цвет будет отливать лазурным серо-белым оттенком блеклой желтизны, что над неустойчивой чернотой различных крыш он будет то золотить темной белизной покорные дома, то наводнять бесцветным цветом каштановую красноту высоких черепиц. В глубине улицы, в безмятежной пропасти, где неравномерно округляются голые камни, у него нет цвета, кроме лазури, которая, возможно, отражается от серых камней. В глубине горизонта он будет почти что темно-синим, отличаясь от истинно черной глубины неба. В освещаемых им окнах он черно-желтый. Отсюда, с кровати, если я открываю глаза, смежаемые сном, который ко мне не приходит, он кажется снежным воздухом, обратившимся в цвет, в котором плывут волокна тусклого перламутра. И если я чувствую тем, что чувствую, он — тоска, ставшая белой тенью, которая меркнет, как если бы глаза закрывались над этой неразличимой белизной. 152. Я изумляюсь всякий раз, когда что-нибудь заканчиваю. изумляюсь и чувствую себя опустошенным. Мой инстинкт совершенства должен был бы мешать мне заканчивать, должен был бы мешать даже начинать. Но я отвлекаюсь и делаю. Для меня то, что я получаю, есть производное не приложение воли, а ее уступки. Я начинаю, потому что у меня нет сил думать, заканчиваю, потому что у меня нет смелости остановиться. Эта книга — проявление моей трусости. Причина, по которой я столько раз прерываю мысль фрагментом пейзажа, который так или иначе вписывается в реальную или воображаемую схему моих впечатлений, заключается в том, что этот пейзаж представляет собой дверь, через которую я убегаю от осознания моего творческого бессилия. Ведя беседы с собой, которые образуют слова этой книги, я внезапно испытываю необходимость поговорить с другим человеком и обращаюсь к свету, струящемуся, как сейчас, над крышами домов, кажущимися мокрыми от его близости, к мягкому покачиванию высоких деревьев на городском склоне, которые кажутся близкими, прельщая возможностью немой вырубки, к объявлениям, наклеенным поверх других объявлений на обрывистых домах с окнами вместо букв, там, где мертвое солнце золотит влажный клей. Почему я пишу, если я не пишу лучше? Но что со мной было бы, если бы я не писал то, что мне удается писать, сколь бы я ни был в этом ниже себя самого? Я плебей устремления, потому что пытаюсь что-то осуществить. Я не отваживаюсь на молчание, как тот, кому страшно в темной комнате. Я подобен тем, кто ценит медаль больше, чем усилия, и наслаждается славой, почивая на лаврах. Для меня писать значит презирать себя. Но я не могу перестать писать. Писать — это словно наркотик, который мне противен и который я принимаю. Порок, который я презираю и в котором живу. Есть необходимые яды, а есть яды тончайшие, состоящие из ингредиентов души, вроде трав, собранных в закоулках разрушенных мечтаний, черных маков, найденных у подножья гробниц, намерений, длинных листьев непристойных деревьев, что шевелят ветвями на слышимых берегах адских рек души. Да, писать значит терять себя, но все теряют себя, потому что все есть потеря. Однако я теряю себя без радости, не как река в устье, для которого она родилась в безвестности, а как озеро, которое образовал на пляже высокий прилив, и вода которого никогда не вернется в море. 153. Я встаю со стула с чудовищным усилием, но у меня такое впечатление, будто я поднимаю стул с собой, и будто он тяжелее, потому что это стул субъективизма. 154. Кто я для себя? Лишь мое ощущение. Мое сердце невольно опорожняется, как прохудившийся кувшин. Думать, чувствовать, как все утомляет, если это нечто определенное. 155. Подобно тем, кто работает от тоски, я иногда пишу от того, что сказать мне нечего. В фантазиях, в которых обычно теряется тот, кто не думает, я теряюсь, когда пишу, потому что умею мечтать в прозе. И из того, что я не чувствую, я получаю много искреннего чувства, много неподдельных переживаний. Бывают мгновения, когда пустота от ощущения, что живешь, достигает плотности чего-то положительного. В великих людях действия, коими являются святые, поскольку они действуют со всей эмоцией, а не с одной лишь ее частью, ощущение, что жизнь — ничто, ведет к бесконечности. Они украшают себя ночью и звездами, умащиваются тишиной и одиночеством. В великих людях бездействие, к числу которых я скромно принадлежу, тоже чувство ведет к бесконечной малости. Ощущения растягиваются, словно резина, показывая поры своей ложной, слабой непрерывности. И те, и другие в такие мгновения любят сон, как заурядный человек, который не действует и не бездействует, будучи простым отражением существования человеческого рода. Сон — это слияние с Богом. Нирвана, какие бы определения ей ни давались. Сон — это медленный анализ ощущений, вне зависимости от того, используется ли этот анализ как атомная наука души или покоится как музыка воли, как медленная анаграмма однообразия. Я пишу, останавливаясь перед словами, как перед витринами, через которые я не вижу, и у меня остаются получувства, квазивыражения, словно цвета тканей, которые я не видел. Показная гармония, составленная невесть из каких предметов. Я пишу, убаюкивая себя, как безумная мать убаюкивает мертвого ребенка. Я оказался в этом мире в определенный день, не знаю в какой, и с тех пор, как я, очевидно, родился, я жил, не чувствуя. Когда я спрашивал, где нахожусь, меня все обманывали и противоречили друг другу. Когда я просил, чтобы мне сказали, что я буду делать, мне все лгали, и каждый говорил что-то свое. Когда я остановился на дороге, не зная, куда идти, все удивились тому, что я не иду туда, куда никто не знал, и не возвращаюсь назад. Я, который, бодрствуя на перекрестке, не знал, откуда пришел. Я увидел, что нахожусь на сцене, но не знаю роли, которые произносили другие, тоже ее не зная. Я увидел, что одет как паж, и мне не дали королеву, обвиняя меня в том, что у меня ее нет. Я увидел у себя в руках послание, которое нужно было передать, и когда я им сказал, что это белый лист бумаги, они рассмеялись. И я все еще не знаю, рассмеялись ли они от того, что все листы белые, или что все послания следует угадывать. Наконец я сел на камень на перекрестке, словно у очага, которого мне не хватало, и начал в одиночестве делать бумажные кораблики из той лжи, что мне подали. Никто не хотел мне верить, даже как лгуну. И у меня не было озера, чтобы доказать свою правоту. Разные потерянные слова, разрозненные метафоры, которые смутная тревога приковывает к теням, остатки лучших часов, прожитых не знаю в каких аллеях. Потушенная лампа, чье золото блестит в темноте благодаря памяти о погасшем свете. Слова, отданные не ветру, а земле, выпущенные из разжавшихся пальцев, словно сухие листья, которые упали на них с незримо бесконечного дерева. Ностальгия по прудам чужих садов, нежность того, что никогда не произошло. Жить и хотя бы предположение, что, быть может, на ложе Прозерпины мне было бы удобно спать. 156. Какая властная королева хранит на берегах своих озер память о моей разбитой жизни? Я был пажом недостаточных аллей в часы птицы моего голубого покоя. Корабли вдали дополнили плещущееся море моих террас, а в южных облаках я потерял душу, словно упавшее весло. 157. Создать внутри себя государство. С политикой, партиями и революциями. И быть этим всем. Быть Богом в настоящем пантеизме этого народа меня, сутью и действием его тел, его душ, земли, по которой он ступает, и деяний, которые он совершает. Быть всем, быть ими и не ими. Увы, это еще одна из тех грез, которые мне не удается осуществить. Если бы я ее осуществил, я бы, возможно, умер, не знаю от чего. Но нельзя иметь возможность жить после этого. Настолько велико святотатство, совершенное против Бога. Настолько велико присвоение божественной власти быть всем. Какое удовольствие я получил бы от создания иезуитства ощущений. Некоторые метафоры реальнее, чем люди, проходящие по улице. Некоторые образы в потаенных складках книг живут отчетливее многих мужчин и многих женщин. Некоторые литературные фразы обладают совершенно человеческой индивидуальностью. Некоторые абзацы заставляют меня трепетать от страха. Настолько отчетливо я их воспринимаю как людей, насколько хорошо они выкроены на стенах моей комнаты ночью в тени. Я написал фразы, звучание которых при чтении вслух или про себя, а звучание их скрыть невозможно, полностью тождественно звучанию чего-то, что обрело полную наружность и целостную душу. Зачем я иногда излагаю противоречивые и непримиримые процессы мечтания и обучения мечтанию? Потому что я, вероятно, настолько привык принимать ложное за подлинное, мечту за нечто отчетливо увиденное, что утратил человеческое развлечение, ложное, на мой взгляд, между правдой и ложью. Мне достаточно отчетливо увидеть зрением или слухом или любым другим органом чувств, чтобы почувствовать, что это реально. Бывает так, что я чувствую две несопрягаемые друг с другом вещи одновременно. Неважно. Есть создания, способные страдать в течение долгих часов от того, что они не могут быть персонажем картины или мастью в колоде карт. Есть души, которых тяготит, словно проклятие, то, что сегодня они не могут быть людьми средневековья. Раньше такое страдание испытывал и я. Сегодня со мной такого не случается. Я выше этого. Но мне бывает больно, например, от того, что я не могу грезить о двух королях в различных королевствах, принадлежащих, например, к вселенным с разными видами пространства и времени. Это неумение меня по-настоящему угнетает. Оно напоминает мне голодание. Уметь мечтать о непостижимом, представляя его, это один из тех великих триумфов, которых даже я, столь великий, достигаю лишь изредка. Да, мечтать о том, что я, например, одновременно, обособленно, явственно являюсь мужчиной и женщиной, прогуливающимися по берегу реки. Видеть себя одновременно, одинаково, отчетливо, в равной степени видеть, что я являюсь тем и другим, не смешиваясь и одинаково вживаясь в обе ипостаси, сознательным судном в Южном море и отпечатанной страницей в старинной книге. Это кажется такой нелепостью, но нелепо все, а мечта нелепо в меньшей степени, чем прочее. 158. Разве может быть чем-то, кроме мечты, любовь любой женщины на свете для того, кто, пусть и в мечтах, словно Дий, похитил Прозерпину? Я любил, как Шелли, Антигону до того, как наступило время. Вся временная любовь не была для меня ничем, кроме воспоминания о том, что я потерял. 159. Дважды во времена моего отрочества, которое я ощущаю далеким и которое из-за этого ощущения кажется мне чем-то прочитанным, сокровенным рассказом, написанным обо мне, дважды я насладился болью унижения от любви. С высоты сегодняшнего дня, оглядываясь назад на это прошлое, которое я уже не могу обозначить ни как далекое, ни как недавнее, я полагаю, что хорошо, что этот опыт разочарования случился со мной так рано. Все было пустяком, исключая то, что я пережил в себе. На внешней стороне сокровенного дела легионы людей прошли через те же мучения, но... Слишком рано, благодаря одновременному и совокупному опыту чувствительности и разума, я обрел понимание того, что жизнь воображения, какой бы вялой она ни казалась, больше всего подходит такому темпераменту, как мой. Вымыслы моего последующего воображения могут утомлять, но они не причиняют боли и не унижают. Для невозможных возлюбленных невозможны фальшивая улыбка, обманчивость нежности, хитрость ласк. Они никогда нас не бросают и никак нас не предают. Великие тревоги нашей души — это всегда космические катаклизмы. Когда они овладевают нами, вокруг нас сбивается с пути солнце и сходит с орбит звезды. Для всякой чувствующей души наступает день, когда судьба представляет в ней апокалипсис тревоги. На ее безутешность обрушиваются все небеса и все миры. Чувствовать себя высшим существом и видеть, как судьба обращается с тобой как с самым ничтожным из ничтожных, кто может похвастать тем, что остается человеком в таком положении? Если бы однажды я смог обрести такую великую способность выражения, которая сосредоточила бы во мне все искусство, я написал бы апофеоз сна. Во всей моей жизни я не знаю большего удовольствия, чем возможность спать. Совокупное угасание жизни и души, полное отстранение от того, что есть существа и люди, ночь без памяти и без иллюзий, отсутствие прошлого и будущего. 160-е. Весь день во всей его опустошенности легких и теплых облаков был заполнен новостями о начавшейся революции. Эти известия, ложные или подлинные, всегда наполняют меня особым унынием, смесью презрения и физической тошноты. Моему разуму причиняет боль то, что кто-то считает, будто меняет что-то, суетясь. Насилие, каким бы оно ни было, всегда было для меня очумелой формой человеческой глупости. К тому же все революционеры — дураки, как и в меньшей степени, потому что это не так неудобно, все реформаторы. Революционер или реформатор — заблуждение одинаково. Будучи бессилен властвовать и преобразовывать собственное отношение к жизни, которое есть все, или свое собственное бытие, которое есть почти все, человек бежит от этого, стремясь изменить других и внешний мир. Всякий революционер, всякий реформатор — беглец. Сражаться — значит не быть способным сражаться с собой. Реформирование означает отсутствие возможных исправлений. Когда человек, обладающий справедливой чувствительностью и честным разумом, испытывает озабоченность злом и несправедливостью мира, он естественным образом стремится исправить их сначала в том, что проявляется ближе всего к нему, и он обнаружит их в своем собственном существе. Это занятие займет у него всю жизнь. Все для нас заключается в нашем понимании мира. Изменить наше понимание мира значит изменить мир для нас. То есть изменить мир. Ведь для нас он всегда будет лишь тем, что он есть для нас. Та внутренняя справедливость, благодаря которой мы пишем гладкую и красивую страницу, то подлинное преобразование, благодаря которому мы возвращаем к жизни мертвую чувствительность, эти явления — суть истина, наша истина, единственная истина. То, чего в мире больше всего, — это пейзаж. Формы, обрамляющие наши ощущения, рамки того, о чем мы мыслим. А к ним относится любой цветной пейзаж предметов и существ, полей, домов, плакатов и костюмов, и любой бесцветный пейзаж однообразных душ, что на мгновение всплывают на поверхность со старыми словами и изношенными жестами и вновь погружаются в пучину фундаментальной глупости человеческого выражения. Революция? Перемены? На самом деле я всей своей душой хочу, чтобы исчезли безударные облака, которые намыливают своей серостью небо. Я хочу видеть, как сквозь них начинает пробиваться лазурь, ясная и четкая истина, потому что она есть ничто и ничего не хочет.